Глава 25. Огненный клинок. Встать я смог не сразу. Голова еще немного кружилась, но по сравнению с тем, что со мной было несколько минут назад, это небо и земля. Все-таки в том, что ты лучер, есть свои плюсы. Нет, я говорю не о двуххвостой кошке, в приход которой до сих пор не может поверить Стефан, хотя, казалось бы, он-то удивляться не должен. Я о том, что резервы моего организма, в отличие от человеческого, гораздо более серьезны. Только лучер может прожить с дыркой в теле величиной с кулак не 30 секунд, а 3 минуты. Как раз достаточное время для того, чтобы дождаться прихода демонической сущности, которая по своему двуххвостому капризу не желает тащить дырявого чера в изначальное пламя. Я потряс головой, выбрасывая из нее все лишние мысли, поискал глазами шляпу, увидел ее на полу в крови и оставил лежать там же. А затем рассеянно ощупал бок. Если не считать испачканной и порванной пулями одежды, на мне не было никаких следов повреждений. «За всю свою жизнь я видел кошку лишь дважды», — пораженно говорил Стефан Анхель. И в первый раз ее облик был не столь прекрасен. «Эй, что ты делаешь? Тебе надо к врачу!» Это, в отличие от ночного мясника, может подождать. Я уже был на ногах и старался не обращать внимания, что комната немного покачивается перед глазами. Уверен, что ему осталось последнее убийство, а значит, все случится сегодня. «Тиль!» «У них платок!» — резко сказал я. «Давай закончим спор на этом, у меня нет времени». Ублюдки не стали обыскивать меня, и револьвер Алисии остался при мне. А вот оружие жандармов они забрали. «Сколько их было?» «Четверо здесь, и, кажется, двое на улице», — тут же ответил Амнис. «Но еще не факт, что это все. Кстати, ты знаешь, что это был?» «Прекрасно помню». Оборвал я, ощутив злость. «Он предал тебя». «Стефан, заканчивай с этим. Он никогда не предавал меня, потому что мы никогда не были особо близки. Я спрошу с него, когда придет время. А теперь надо уходить. Жандармы давно уже были бы здесь, если бы не волнение на юге». Мой взгляд упал на перевернутую дорожную сумку Алисии, на выпотрошенные вещи и булавку в виде химеры. «Золотая». Я поколебался несколько секунд, затем сказал. «Я постараюсь отнести тебя к твоей хозяйке». И поднял Амниса с пола. Тот, судя по всему, не возражал. К сожалению, некоторые Амнисы в процессе своего вселения в предметы получили не только колоссальную силу, но и ограничения. Этот, к примеру, защищал свою хозяйку только по ее прямому приказу и был напрочь лишен самостоятельности Стефана. Я вышел из дома, где остались лежать три трупа, и подумал о том, что ночь только начинается. Как только стих ветер, с неба посыпался пепел. Во всяком случае, я так подумал сначала, пока не понял, что это снег. Крупные невесомые хлопья закручивались в вальсе на темной липовой аллее и беззвучно падали на опавшую листву. Я остановился, протянул руку и позволил одной из снежинок упасть мне на перчатку. Дохнул на нее теплом, заставляя сложную идеальную структуру в одно мгновение смяться и превратиться в капельку талой воды. Кажется, нечто подобное в самом скором времени ожидает и Рабгар. Была середина ночи, самое холодное, самое пустое, самое нелюдимое время, которое в нашем городе называли «временем одиноких сердец». Мне потребовалось больше полутора часов, чтобы добраться до княжеских усыпальниц. Как назло, на улицах небес не оказалось ни одного извозчика, зато было полно гвардейцев, которых в боевом облачении и во всеоружии перевозили к паромам и мостам для подавления бунта. Зарево с ничейной земли переползло на прыг-скок, зато в заводских районах, кажется, все завершилось. Власти сработали быстро и усмирили недовольных, прежде чем заняться малозанцами. Оно и правильно, в условиях начала войны заводы и фабрики важнее погромов в жилых кварталах и возможных жертв среди мирного населения. На площади перед воротами на кладбище стояли 7 экипажей, в их числе и большой дурмес, но я не видел, чтобы там был хоть один человек. Пришлось остановиться в тени деревьев и потерять несколько драгоценных минут, чтобы осмотреться. Я нервничал из-за того, что потерял слишком много времени, добираясь сюда, и теперь опасался, что не успею даже попытаться остановить то, что задумали эти ублюдки, недостойные называться господами. Еще я очень волновался за Алисию. Когда я убедился, что опасности нет, то бегом пересек площадь, стараясь, чтобы экипажи оставались в поле моего зрения, на тот случай, если там все-таки кто-нибудь есть. Толкнув калитку, я оказался на кладбище. Старые склепы теперь выглядели еще более зловещими, чем прежде. Я не рискнул идти обходным путем, которым в первый раз вел меня Данте, опасаясь заблудиться среди бесконечных могил, и направился по центральной дороге, стараясь хоть как-то держаться в тени. Но вряд ли я мог бы обмануть даже слепого. Газовые фонари и пустое пространство делали меня очень заметным. Принимать облик было бесполезно. Пробегу я за 6 секунд немного, а затем придется ждать, чтобы вновь воспользоваться способностями. Такими темпами до гробниц я доберусь не раньше утра. Я шел, затем перешел на бег. Удивительно, насколько это оказалось тяжело. После того, как я покинул дом Алисии, каждые 10 минут на меня накатывала волна слабости, да такая, что я покрывался холодным потом, и у меня дрожали колени. Полного исцеления не произошло, и я чувствовал, что еще немного, и лихорадка, от которой меня то и дело начинало трясти, разгорится в полную силу. Если я переживу эту ночь, то следующую неделю придется проваляться в постели и пить всякую горькую дрянь, несмотря на выносливость моего организма. Впрочем, я был рад, что дело обошлось этим, а не смертью. Впору задуматься о двуххвостой кошке, поразиться встрече с ней, но сейчас моя голова была занята более приземленными делами, о чудесах найдется время вспомнить, когда все закончится. Лежащего на земле человека я увидел загодя, перешел на шаг, нырнул в промежуток между склепами и, прыгая через могильные плиты, подошел к этому месту не со стороны дороги. Почти сразу же понял, кто это, так как взгляд наткнулся на небольшую сторожку. Я склонился над телом старика, покачал головой. Смотрителя застрелили, когда он вышел на шум, чтобы проверить, кто шляется ночью по кладбищу. «Мерзавцы не церемонятся», — проскрипел Стефан напряженным голосом. «Это я уже успел заметить», — криво усмехнулся я. «У тебя есть стратегический план дальнейших действий, мой мальчик?» «Да. Называется импровизация». До первого моста оставалось всего ничего. Амнис занервничал, и я, чтобы только успокоить его, предложил. «Как тебе такой вариант? Найти Эрин и вытащить ее из пекла?» «Алисия, мальчик, она чера Алисия, а не твоя Эрин. Не забывай об этом, пожалуйста, и не беги за иллюзией. К тому же ты отсюда никуда не уйдешь. Я тебя давно знаю». Я хотел ответить, но увидел перед мостом трех мужчин, юркнул за ближайший склеп и достал револьвер. До них было достаточно далеко, чтобы я чувствовал уверенность в точности стрельбы. Меня они не замечали лишь потому, что оживленно обсуждали что-то между собой. Следующие несколько минут я крался по могилам мимо склепов, старых гробниц и высохших венков на мраморных плитах. Когда я оказался в последнем кладбищенском ряду и больше скрываться не имело смысла, я выглянул и беззвучно выругался. Их осталось двое. Третий, массивный мужчина в капюшоне, уходил по мосту прочь. Оставшиеся перекинулись между собой скабрёзными шутками и, смеясь, натянули на лица алые колпаки. «Маскарад начинается», — произнес я совсем неблагожелательным тоном и убрал пистолет. От охранников, стороживших мост через канал, стоило избавиться, не поднимая шума. Анхель поняла меня с полуслова, и её кривой клинок хищно клацнул, покидая ножны. До них было недалеко, так что я предполагал успеть успокоить этих клоунов до того, как они меня увидят. Я принял облик, перескочил через ограду, за 4 секунды оказался рядом с ними, чиркнул ножом по воздуху, и левый забульков схватился за рассеченное горло. Его товарищ, так ничего и не поняв, умер, когда я ткнул его набалдашником трости в грудину. Стефан — отнюдь не безобидный и болтливый брюзга. Когда надо, он в состоянии показать свою истинную сущность. Человек с сожженными внутренностями рухнул, словно опрокинутая статуя, одеревеневший, с поднимающимся от черной раны дымком. Я не стал проверять, жив ли его истекающий кровью товарищ, и поспешил за третьим. Анхель, удовлетворенная произошедшим, излучала сплошное удовольствие. Ей нравилось чувствовать на себе кровь, ощущать, как режется нить жизни, и перепуганная душа отправляется в изначальное пламя. Мой нож очень жесток и кровожаден. В прошлые века Анхель собирала большие жатвы во славу смерти. Но, доставшись мне по наследству, она научилась смирять свои желания и лишь в подобные моменты вновь становилась такой, какой была изначально. Свирепым существом из другой реальности, оказавшимся запертым в клинке. Надеясь догнать последнего из стройки, я несся вперед, рассчитывая, что к этому времени у меня вновь появится возможность воспользоваться обликом. Я уже давно должен был нагнать ушедшего, но его и след простыл. Миновав второй мост, я почти добрался до третьего, когда у меня за спиной раздался спокойный голос. «Никогда не видел, чтобы мертвые оживали». Я резко обернулся, крутанув трость в левой руке, но до него было больше 10 шагов, и он не спешил нападать. «Где девушка, Влад?» Он подружески улыбнулся, махнул рукой налево, куда-то в сторону склепов. «Секретарше Аркаса ничего не случилось. Пока. Вижу, она интересует не только меня». На нем была простая черная куртка с капюшоном и грубые штаны. Из кармана торчал кончик красной тряпки, в которой я опознал колпак. Правая рука небрежно придерживала извлеченного из ножен рога. Палаческий меч с обрубленным острием мог только рубить, но не становился от этого менее грозным. «С учетом того, что ты не удивлен нашей встрече, я думал, ты уже едешь на двуххвостой кошке в куда лучший мир, чем наш». Решил задержаться. «Твои нечищенные ботинки навели меня на мысль, что с тобой стоит поговорить». Он рассмеялся и сказал: «Аб има пекторе в твоем распоряжении». Примечание. С полной искренностью от души. Я достал револьвер, но он и бровью не повел, все так же продолжая улыбаться. Мне было неприятно видеть его лицо. Анхель подзуживала меня выстрелить, но силой воли я сдержался. «Слишком рано все началось», — сказал я, глядя в лицо Чера, которого считал, если не другом, то хорошим товарищем. «Ведь тогда это твои слова были, а, Влад?» Он улыбнулся, отвесил мне шутовской поклон. «Дисцернит сапиенс рес квас конфундит оселус, пересмешник. Я всегда боялся, что ты когда-нибудь сообразишь». Примечание. «Умный может разобраться в вопросах, которые осел запутывает». «Не слушай его», — возопил Стефан. «Он тянет время, ему выгодно это, ждет помощи». «Нет», — ответил я мысленно. «Он мог ударить в спину. Мне нужны ответы». То, что палач тянул время, отвлекая меня от того, что происходит возле усыпальниц, неоспоримо. Но не уверен, что кто-то другой скажет мне хоть слово, а я должен знать, почему выбрали меня. «Раз ты боялся, почему я остался жив? Почему меня тогда не убили?» Его улыбка была виноватой. «Наш славный маг оглушил тебя, но если бы ты умер, жандармы начали бы искать настоящего убийцу. Это было неприемлемо. К тому же твое существование в качестве преступника давало Эркаса и Эргинда прекрасный шанс избавиться от старого лиса и получить возможность маневра. Патрик тоже влез в эту дрянь. Он всегда был на главных ролях, и сейчас, пока мы разговариваем, стоит на пороге своего триумфа. Почему же я остался жив во время казни? Ответ, что я слишком сентиментален. Тебя не устроит, Тиль?» «Не устроит. Ну что же. Я всего лишь действовал как палач. Sine era est studio. Это профессиональное. Ты вряд ли поймешь, но оценить-то ведь должен, а?» Примечание. Без гнева и пристрастия. Он был дружелюбен, старый друг Влад, который трижды оставлял меня умирать. «Только теперь я понял значение твоих слов тогда в черном журавле. Слишком рано все началось. У вас не было артефакта, и вам нужен был Эрфави. Что он вам наобещал? Достать зеркало из сокровищницы князя?» «Верно, Эрфавия проигрался в пух и прах, должен был звездную сумму Эргинда и боялся, что князь узнает о его делишках. Поэтому обещал достать нам эту безделушку взамен на списание долга и молчания. Все секреты становятся тайной, а тайна превращается в зло. В этом истина любого секрета. Но наш безумный друг нарушил все планы и убил его, прежде чем мы достигли результата. Поэтому все свалили на меня. Психа спрятали в лечебнице, где он был под контролем и не вызывал подозрений, а сами стали искать другой способ и нашли его, увидев платок у Черы Эр-Роше. Ты очень осведомлен и догадлив. Снимаю шляпу, пересмешник. Все верно, но пожар, как это говорят у вас, игроков, спутал все карты. Прежде чем мы смогли его отловить, он почти завершил рисунок. Очень увлекающийся человек и хочет жить вечно. Отчего-то он решил, что может стать лучером, если выпустит останки князя на свободу. Влад искренне рассмеялся, хотя его глаза были так же холодны и внимательны. Если человека пичкать обрывками культуры, которые тот не понимает, то он становится прекрасным фанатиком и оружием в чужих руках. Нам не нужно было ничего делать, лишь ждать да молить всеединого, чтобы артефакт попал к нам вовремя. Фарба все-таки был дураком, все время гнался за Фама Кламоса, ну и привел нас куда нужно, за что ему большое спасибо. Примечание. Громкая слава. Я испытывал ненависть к этому лучеру и, понимая, что время уходит, все же спросил. Зачем был убит Эрдви? Мне жаль. Большая потеря для государства, но не оставалось иного выбора. После того, как дурак Аркаса натравил его на девчонку, все начало рушиться. Эрдви начал копать, догадался, что мага стоит искать не среди отвергнутых и незарегистрированных, а среди своих. Стал расспрашивать, поднимать личные дела. Могло кое-что всплыть, к тому же он понял, что носящих колпаки все-таки не существует, и Эр-Касса, а также пара его сотрудников, работающих на нас и сообщивших ему ложные сведения, оказались под угрозой. Действовать пришлось быстро, и я швырнул ему в карету бомбу. «Ты как на исповеди», — нехорошо усмехнулся я. Влад вернул усмешку. «Я готов рассказывать тебе что угодно и сколько угодно, лишь бы ты не шел к гробницам. Разумеется, если ты не хочешь умереть. Ты заботишься о моей жизни? Не поздно ли?» «Никогда не поздно», — невозмутимо ответил палач. «Тебе здесь нечего делать, Тель. Я хочу, чтобы ты забыл о гневе и мести. Ира фурор бревис эст». Примечание. Гнев есть кратковременное исступление. Оно проходит. В память о нашей дружбе я даю тебе возможность выбрать. Ты попал в неприятную ситуацию, но ты не мой враг. Исчезни, прежде чем это вырвется на волю, и будет поздно. Де Фауста, и не оглядывайся. Примечание. Иди счастливой поступью. Это будет лучшее решение в твоей жизни. Иначе... Он крепче сжал рукоять меча, что было очень недвусмысленным намеком на неприятную для меня развязку. При всем моем уважении к Анхель, ей не стоит связываться с Рога. Мой Амнис окатил меня холодной яростью. «А ты сам не боишься того, что случится?» — спросил я, потянув с ответом. «Нас оно не тронет». «Сомневаюсь», — пробормотал Стефан. «Никто из вас не понимает, что это такое. Никакие талисманы, обереги и силы одного жалкого волшебника его не удержат. Умрут все». Я это прекрасно знал, и лично мне было жутко от того, что должно произойти. «Что скажут твои товарищи, когда узнают, что я ушел, Влад?» Я сделал вид, что колеблюсь. «Они не узнают». Мы смотрели друг на друга, и я не сомневался, что он знает, какой выбор я сделаю. «Не боишься, что я приведу подмогу?» Палач рассмеялся. «Теневые кучера тебе не подчиняются, отсюда до оживленных районов пешком идти очень долго. К тому же все заняты бунтом. Прежде чем они очнутся, история свершится». «Для чего ты влез в это безумие, Влад?» «Мне нужен твой ответ, пересмешник», — жестко сказал он. Я вскинул револьвер и выстрелил ему прямо в лицо. По его поведению я сразу понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Слишком спокойно он себя вел, но попытаться все же стоило. Пуля, не долетев до него нескольких дюймов, разрушилась и брызнула во все стороны раскаленными капельками. «Глупо», — сказал Влад и без всякого предупреждения прыгнул на меня, подняв меч. И к этому я тоже был готов, потому что никогда не заблуждался в проворстве палача. Несмотря на грузную фигуру и кажущуюся неуклюжесть, двигался он легко, плавно и невероятно быстро, словно ртутный шарик, перетекающий из одного состояния в другое, а меч стал продолжением его самого. Мне пришлось попятиться, разрывая дистанцию. У Влада было преимущество в длине меча и гораздо большем опыте фехтовальных поединков. «Ты хочешь знать, зачем все это?» — прорычал он, больше не улыбаясь. «Потому что среди истинных лучеров есть те, кто неравнодушен к происходящему в Рабгаре». Удар, еще удар. Я едва успевал уклоняться и сбивать направление клинка, рубя по его плоскости тростью. «Правительство давно пора отправить на свалку истории. Они слишком размякли». Меч вспыхнул пламенем и теперь с шипением оставлял за собой огненный шлейф. Буквы на клинке горели. «Ius vitae et necessis». Примечание. Право распоряжаться жизнью и смертью. «Ты заврался, Влад. Право на распоряжение жизнью и смертью есть лишь у палача, но не у преступника, попирающего законы собственного основателя». Я едва избежал прямого тычка в лицо, оказался сбоку, попытался ударить его Стефаном по плечу, но он проворно развернулся и рубанул по трости снизу вверх. Он явно остался разочарован. Пламенеющий клинок, вопреки его ожиданиям, не перерубил дерево, а отскочил в сторону, пронзительно взвизгнув, а Стефан в ответ выругался из-за появившейся зарубки. «Князья приходят и уходят, пересмешник, превращаются в тлен, перерождаются в нечто новое». Алые росчерки меча мелькали перед моими глазами, и я, решив уйти из открытого пространства, отступил на кладбище, где у Влада было меньше пространства для маневра. Почти сразу же я понял, что особо ничего не выиграл. Руга без труда перерубил гранитный столб, словно тот был сделан из свечного воска. «Остаются лишь те лучеры, кто управляет князьями. Так было раньше, так будет и теперь. Посмотри, во что мы выродились!» «Если ты о себе, палач, то зрелище действительно жалкое». Возможно, в другое время я мог бы выдерживать его темп. Но на меня опять накатила дурацкая слабость, и я едва не оказался разрублен на две половинки. Анхель визжала от ярости, но подойти ближе к врагу и воспользоваться ею я не мог. «Нессо квитмаюс насцитур Рабгара! И никто этого не остановит, тем более ты!» Примечание. Рождается нечто более великое, чем Рабгар. Я подцепил Стефаном венок и швырнул в него, но неудачно. «Слишком благосклонная политика к людям и иным. Интересы первых детей всеединого забыты, уравнены в правах с чернью. Вот почему я здесь». Я попытался перейти в атаку, но он с легкостью ее отразил, и пламя обожгло мне щеку. В такой близости пролетел рога от моего лица. «Мы высшая раса, глупый дурак, и достойны уважения, а не грязи, в которой теперь этот город. Старые традиции забыты, память предков попрана». Еще один склеп разлетелся на кусочки под яростной атакой меча. Вот уж где попирается память предков. Прыгать среди могил было делом нелегким, я боялся оступиться и упасть, а палач пер вперед, словно махор, снося все на своем пути. За ним оставалась широкая просека из разоренного кладбища. «Магия усохла, подчинилась, упала на колени!» «Какое дело тебе до магии, самовлюбленный фанатик?» Я почти достал его ударом по пальцам. «Она лучше того, что есть сейчас. Этот прогресс низводит нас на уровень других. Потеряв магию, лучеры потеряли власть. Мы больше не правим миром. Мы либо вернемся к былой славе, либо исчезнем, уступив место людям или иным. Tertium non datur». Примечание. Третьего не дано. «И ради этого вы готовы уничтожить тысячи жизней? Ради возвращения в старину?» Я принял облик, но он широкими взмахами клинка не давал мне приблизиться к себе, даже когда я оставался невидимым. «Твои уловки не помогут, пересмешник. Тысячи умрут этой ночью, но их смерти спасут этот мир. Получив власть, мы сможем вести более мудрую политику, чем князь». Я вновь стал самим собой и перемахнул через кованую ограду, а затем отшатнулся за Стеллу. «Война была ошибкой. Мы влезем в нее по уши и проиграем. Уже проигрываем. От уважения к лучерам, от страха перед ними не останется и следа». Наконец-то мне повезло, я изловчился и попал ему тростью по пальцам левой руки, превратив их в головешки. Он заорал от боли, но меч, вопреки моему ожиданию, не выронил. «Я убью тебя и одной рукой!» — провыл Влад, едва не снеся мне голову. Стефан мигнул рубиновым светом, заставив моего противника сбиться с темпа. Я вновь отпрыгнул, в который раз за время этого краткосрочного поединка, услышал за спиной тихий вскрик и едва не наступил на Алисию в облике Эрин. Она сидела связанная по рукам и ногам, ее плечи укрывало теплое пальто Влада. «Убей его!» — закричала девушка. Это было гораздо сложнее сделать, чем сказать. Но, как оказалось, она обращалась не ко мне. Влад, так и не опустив занесенный меч, застыл в виде полупрозрачной статуи розового кварца с искаженным от гнева ртом. Дышал я тяжело, словно загнанная лошадь, и едва не проявил слабость. Хотелось хотя бы на несколько минут лечь на ближайшую могильную плиту и перевести дух. Но вместо этого я подошел к Алисе и перерезал веревки на ее руках и ногах. «Я думала, что пропала», — сказала она, убрав облик и превратившись в юную черу. «Спасибо, что ты меня спас. Это еще неизвестно, кто кого спас. Даже думать не хочу, чтобы он со мной сделал, когда все закончилось». «Ничего», — тут же ответил Стефан. «Он бы умер, как и ты, и все те, кто сейчас здесь находится». «Ты не мог бы вернуть мне Роббера?» Я достал из кармана пиджака золотую булавку, передал девушке, и та превратилась в ее руках в изумруд на золотой цепочке. «Спасибо. Я услышала, как он меня зовет, и сочла, что стоит осуществить то, что я обещала этому черу. Это было очень своевременное решение с твоей стороны». Она устало улыбнулась, растерла тонкие запястья и сунула руки в рукава пальто палача, так как никакой своей теплой одежды у нее не было. В этот момент Рога, так и оставшийся мечом, в отличие от своего хозяина, завибрировал, и внезапно из него вырвался едва уловимый глазом поток горячего воздуха. Он окатил нас теплой волной, взметнул волосы и с хохотом метнулся в ночное небо, мелькнув и исчезнув среди снежинок. Амнис вырвался на свободу и отправился в свой мир. Остался лишь мертвый кусок железа и надпись «Ius vitae et necis» — право распоряжаться жизнью и смертью, которое Влад потерял навсегда.